Иван Бунин. Альфред Теннисон. Годива. Я в Ковентри ждал поезда, толкаясь в толпе народа помосту, смотрел на три высоких башни. И в поэму облёк одну из древних местных былей. Не мы одни, плод новых дней, последний посев времен в своем нетерпеливом стремлении вдаль злословящей былое, не мы одни, с чьих праздных уст не сходят добро и зло, сказать имеем право, что мы народу преданы. Годива, супруга графа Ковентри, что правил назад тому почти тысячелетие, любила свой народ и претерпела не меньше нас. Когда налогом тяжким граф обложил свой город, и пред замком с детьми столпились матери, и громко звучали вопли: «Подать нам грозит голодной смертью!» В графские покои, где граф с своей оршинной бородой и полсаженной гривою по залу шагал среди собак, пошла Годива и, рассказав о воплях, повторила мольбу народа: «Подати грозят голодной смертью». Граф от изумления раскрыл глаза. «Но вы за эту сволочь мизинца не уколите», — сказал он. «Я умереть согласна», — возразила ему Годива. Граф захохотал Петром и Павлом, громко побожился, потом по бриллиантовой сережке Годиве щелкнул: «Росказни!» «Но чем же мне доказать?» — ответила Годива. И жесткая, как длань Исава, сердце не дрогнуло. «Ступайте, — молвил граф, — по городу нагая, и налоги я отменю». Насмешливо кивнул ей и зашагал среди собак из залы. Такой ответ сразил Годиву. Мысли, как вихри, закружились в ней и долго вели борьбу, пока не победило их сострадание. «В Ковентри Герольда!» Тогда она отправила, чтоб город узнал при трубных звуках о позоре, назначенном Годиве. Только этой ценою облегчить могла Годива его удел. Годиву любят. Пусть же до полдня ни единая нога не ступит за порог, и ни единый не взглянет глаз на улицу. Пусть все затворят двери, спустят в окнах ставни, и в час ее проезда будут дома. Потом она поспешно поднялась наверх в свои покои, расстегнула орлов на пряжке пояса, подарок сурового супруга, и на миг замедлилась, бледна, как летний месяц, полузакрытый облачком. Но тотчас тряхнула головой и, уронивши почти до пят волну волос тяжелых, одежду быстро сбросила, прокралась вниз по дубовым лестницам и вышла, скользя как луч, среди колонн к воротам, где уж стоял ее любимый конь, весь в пурпуре с червонными гербами. На нем она пустилась в путь, как Ева, как гений целомудрия, и замер едва дыша от страха, даже воздух в тех улицах, где ехала она. Разинув пасть, лукаво вслед за нею косился жолоб, тявканье дворняшки ее кидало в краску, звук подков пугал, как грохот грома, каждый ставень был полон дыр. Причудливой толпою шпили домов глазели. Но Годива, крестясь, все дальше ехала, пока в готические арки укреплений не засияли цветом белоснежным кусты густой цветущей бузины. Тогда назад поехала Годива, как гений целомудрия. Был некто, чья низость в этот день дала начало пословице. Он сделал в ставне щелку и уж хотел, весь трепеща, прильнуть к ней, как у него глаза оделись мраком и вытекли, да торжествует вечно добро над злом. Годива же достигла в неведении замка, и лишь только вошла в свои покои, как ударил и загудел со всех несметных башен стозвучный полдень. В мантии, в короне она супруга встретила, сняла с народа тяжесть податей и стала с тех пор бессмертной в памяти народа.